Глава 11. Утро началось с того, что меня разбудил Гаврила, методично щипая за ногу через одеяло. Открыл глаза и увидел, что мой пернатый сосед стоит рядом с кроватью и смотрит на меня с выражением: «Вставай, Соня, пора кормить прекрасную птицу». «Замечательно, теперь у меня есть живой будильник, причем будильник с клювом и отвратительным характером». «Гаврила», — простонал, — «какого черта ты делаешь в спальне?» Гусь довольно загоготал и направился к двери, явно ожидая, что я последую за ним. «Видимо, считает себя главным в доме. Ну, конечно, кто же еще?» Я с трудом выбрался из кровати и поплелся на кухню. Гаврила важно вышагивал следом, время от времени хлопая крыльями. «Генерал инспектирует войска». Я и так всю ночь плохо спал. Сначала этот паразит решил устроить ночную прогулку. Как он вообще выбрался из дома? Я же дверь закрывал. Но когда я перед сном вышел за дровами, Гаврила каким-то образом проскользнул мимо меня и устроил во дворе такой концерт, что, наверное, проснулась полдеревни. А потом было 20 минут погони. Я содрогнулся при воспоминании. Здоровенный мужик в трусах и резиновых сапогах гоняется за гусем по собственному двору. Если кто-то это видел, то теперь я окончательно стал местной достопримечательностью. А вот дом сумасшедшего москвича, который по ночам играет в салки с домашней птицей. И финал с падением в лужу. Елена Викторовна была права насчет стрессов. Правда, она имела в виду избавление от них, а не приобретение новых в геометрической прогрессии. Налил воды в чайник, поставил на плиту, зажег газ. Гаврила устроился у печки и принялся приводить в порядок перья. По крайней мере, один из нас выглядит достойно. «На такой экстрим я точно не подписывался», — размышлял я, доставая банку растворимого кофе. Когда психолог говорила о единении с природой, она, наверное, имела в виду что-то другое. Например, горы Швейцарии, шале с панорамными окнами, где можно любоваться заснеженными вершинами, попивая глинтвейн у камина. А не деревенский дом с печным отоплением, назойливыми соседями и гусем-террористом. Хотя в Альпах нет Василисы. Эта мысль пронеслась в голове так быстро, что я даже не успел ее остановить. Откуда она взялась? При чем тут Василиса? Просто любопытство. Соседка как соседка. Правда, с характером древнегреческой фурии, но это уже детали. За окном послышался знакомый рокот дизельного двигателя. Трактор. Я выглянул в окно и увидел, как к дому Василисы подъехал Корней. Господи, я уже почти всех местных знаю. Опять этот настойчивый ухажер. Неужели не понимает, что ему дают отворот-поворот? Василиса вышла из дома, и я невольно замер. Она была одета иначе. Черные брюки, ботильоны на каблуке, белая блузка, поверх черное пальто, в руках сумка, волосы аккуратно собраны в строгий низкий пучок. Куда это она так собралась? А, точно, она же учительница, Клава говорила. Она выглядела... Стоп, как выглядела? И почему меня это вообще интересует? Девушка подошла к трактору, и Корней галантно помог ей забраться в кабину. Джентльмен, ничего не скажешь. Правда, на тракторе, но все же... «Наверное, везет на работу», — предположил я, наблюдая, как они отъезжают. И тут же поймал себя на странном чувстве. Что это было? Неужели ревность? Бред какой-то. С чего мне ревновать? Кому? Василиса мне никто. Просто соседка, которая с первого дня относится ко мне как к прокаженному. Но когда Корней помогал ей забраться в трактор, что-то неприятно кольнуло у меня в груди. Глупости. Просто не доспал. От недосыпа всякие глупости в голову лезут. Гаврила тем временем подошел к двери и выжидательно посмотрел на меня. «Что, опять гулять хочешь?» — спросил. «После ночного концерта?» — гусь кивнул. «Или мне показалось?» «Ладно, только в этот раз без побегов», — предупредил, открывая дверь. Гаврила важно вышел во двор и принялся исследовать территорию. «По крайней мере, сейчас светло. Если что, я быстрее доберусь». Чайник, наконец, закипел, и я смог приступить к завтраку. Вчерашние пирожки от Клавдии, растворимый кофе и планы на день. Во-первых, надо разобраться с трубой в бане. Нельзя же всю жизнь мыться ледяной водой из ведра. Во-вторых, пора заняться работой. Четвертый день без ноутбука – это уж совсем непрофессионально. В Москве я за это время мог бы закончить проект реконструкции целого квартала, а тут... Тут я воюю с печками и ловлю гусей. Хотя есть в этом что-то аутентичное. Возвращение к истокам. Жизнь без суеты мегаполиса. «Аутентичное», — усмехнулся я. «Еще немного и буду говорить, как та же Елена Викторовна». Допил кофе, оделся и собрался было открыть ноутбук, как в дверь постучали. «Кто еще?» «Только бы не Клавдия», — мысленно взмолился я. «После вчерашней истории с конфетами я не готов к новым порциям деревенского гостеприимства». Открыл дверь со словами: «Я больше ничего покупать не буду». На пороге стоял Семен Петрович. Выглядел он неважно. Лицо опухшее, глаза красные, руки слегка дрожат. Классический синдром отмены. Гаврила, услышав мой голос, подошел к двери и издал издевательское гоготание. Словно смеется надо мной. «Смотри, хозяин, опять к тебе гости с сомнительными предложениями». «Здравствуй, барин», — прохрипел Семен Петрович. «Не помешаю?» «Уже помешал», — подумал я, но вслух сказал. «Что вам нужно, Семен Петрович?» «Да так, барин, ситуация у меня сложная». Он замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Может, одолжите рублей 500 до получки?» «Ага, сначала кидает на 500, потом продает гуся за 5000, а теперь просит в долг. Деловая хватка, ничего не скажешь». «Семен Петрович», — терпеливо сказал я, — «вы же вчера взяли с меня 5000 за гуся». «Так кто за гуся?» — оправдывался он. «А это на другие нужды. Очень важные нужды, барин». «Важные нужды — это, видимо, опохмелиться». «Понятно». Но тут мне в голову пришла идея. «А вы разбираетесь в трубах?» — спросил я. «В дымоходах». «А как же?» — оживился Семен Петрович. «Всю жизнь с печами вожусь. А что у вас случилось?» «Баня не топится, дым идет в помещение, а не в трубу». «А-а-а», — понимающе кивнул Семен Петрович. «Значит, засор. Надо прочистить. Это дело не хитрое, если руки из нужного места растут». «А у тебя откуда растут?» — хотел спросить я, но воздержался. «Сколько это будет стоить?» — поинтересовался я. «Да какие там деньги между соседями?» — замахал руками Семен Петрович. «Одолжите мне сейчас, а я вам трубу прочищу, по-дружески, так сказать». По-дружески у него получается дорого, но особого выбора нет. Других специалистов по дымоходам в деревне, видимо, не водится. «Ладно», — согласился я, — «но сначала трубу, потом деньги». «Конечно, барин», — обрадовался Семен Петрович. «Сейчас только инструмент принесу и приступим. Максимум час работы». «Час работы». В деревне это может означать что угодно, от 3 часов до недели. «Хорошо, жду». Семен Петрович поспешно удалился, а я остался размышлять о превратностях судьбы. Еще неделю назад я проектировал торговые центры, а теперь договариваюсь с местным алкоголиком о прочистке дымохода. Единение с природой в чистом виде. Елена Викторовна была бы довольна. Тем временем Гаврила закончил обход территории и вернулся в дом. Устроился возле печки и одобрительно крякнул. «Надо бы еды ему купить, а то пироги Клавы уже закончились, а это значит, надо снова сходить в магазин». А где-то в это время Василиса ехала на работу с Корнеем, и почему-то эта мысль продолжала меня раздражать.